хороша маса, да жаль не наша. Убивачи меня я виновата, кланялся верный слуга и пятился внутрь, маня за собой грозного гостя. «Ага, хочет, чтоб соседи не слышали», — догадался Момус. «Что ж, это вполне совпадало с его собственными планами». Войдя в прихожую, Момус как бы пригляделся получше и понял свое заблуждение. «Да вы не Фандорин! Где он? И где она, моя ненаглядная?» Японец допятился до двери в гостиную, не переставая кланяться. Поняв, что за господина выдать себя не удастся, выпрямился, сложил руки на груди и отчеканил. «Господин нету, уехали совсем!» «Ты лжешь, негодяй!» — простонал Момус и рванулся вперед, оттолкнув фандоринского вассала. В гостиной, испуганно вжав голову в плечи, сидел лопоухий прыщавый заморыш в потертом сюртучке. Для Момуса его присутствия сюрпризом не было. Звать Анисий Тюльпанов, мелкий служащий из жандармского управления, таскается сюда каждое утро, да и в лотерее был. Хищно протянул Момус. «Так вот вы где, господин развратник!» Ушастый вскочил, судорожно сглотнул, залепетал. «Ваш сиять, ваше превосходительство, я, собственно...» «Ага», — вычислил Мому, стало быть, мальчишка в курсе личных обстоятельств своего начальника. Сразу понял, кто пожаловал. «Чем вы ее заманили?» — простонал Момус. «Боже, ади!» — заорал он во всю глотку, озираясь. «Чем этот урод тебя прельстил?» От урода заморыш побагровел и набычился. Пришлось на ходу менять тактику. «Неужто ты поддалась этому порочному взгляду и этим сладострастным губам?» — завопил Момус, обращаясь к невидимой Адди. «Этому похотливому сатиру, этому кавалеру Хризантем, ему нужно только твое тело. А мне, дорога твоя душа, где ты?» Молокосос приосанился. «Сударь, ваше превосходительство, мне по чистой случайности известны деликатные обстоятельства этой истории, и я вовсе не Эраст Петрович Фандорин, как вы, кажется, подумали. Его высокоблагородия здесь нет, и Ариадны Аркадьевны тоже, так что вы совершенно напрасно». «Как нет?» — упавшим голосом перебил Момус и обессиленно рухнул на стул. «А где она, моя кошечка?» Когда ответа не последовало, вскричал. «Нет, не верю! Мне доподлинно известно, что она здесь!» Вихрем пронесся по дому, распахивая двери. Мимоходом подумал: «Славная квартирка и обставлена со вкусом. В комнате с туалетным столиком, сплошь заставленным баночками и хрустальными флаконами, замер», — всхлипнул. «Боже, это ее шкатулка и веер ее!» Закрыл руками лицо. «А я все надеялся, все верил, что это не так». Следующий трюк посвящался японцу, сопевшему за спиной. Ему это должно было понравиться. Момус вынул из ножен шпажонку и с искаженным лицом процедил: «Нет, лучше смерть, такого позора я не вынесу». Прыщавый Тюльпанов ахнул от ужаса. Зато камердинер взглянул на опозоренного мужа с нескрываемым уважением. «Самоубийство — тяжкий грех», — заговорил агентик, прижимая руки к груди и очень волнуясь. «Вы погубите свою душу и обречете Ариадну Аркадьевну на вечные страдания. Ведь тут любовь, ваше превосходительство, что ж уж поделаешь, надо бы простить, надо по-христиански. простить?